Айрин проснулась от нежного поцелуя и блаженно улыбнулась любимому. Рионар, уже одетый в дорожный костюм, сидел на краю ее постели и, улыбаясь, смотрел, как она просыпается. В свете утренних лучей ее волосы казались продолжением солнечного света. Сонные глазки были так похожи на летнее небо, а улыбка принесла в его сердце больше радости, чем самый прекрасный рассвет. «Доброе утро, Айрин!» Его голос завораживал. «Доброе утро!» Она потянулась, как кошечка, потом распахнула глаза шире. «Ты ведь собирался уехать затемно?» «Собирался». Он, не удержавшись, провел длинными пальцами по ее щеке, спустился ниже, вдоль выреза ее ночной рубашки, и остановился в нескольких сантиметрах от пленительного холмика груди. Затем, медленно, словно сопротивляясь самому себе, убрал руку. «Ты едешь со мной», — тоном, не допускающим возражения, произнес Рионар. «Почему?» Она была только рада путешествовать с темноволосым богом. Но вчера они обсудили все планы, и было принято решение, что он едет один. «Не хочу оставлять тебя без присмотра, счастье мое синеглазое». Рионар наклонился, одарив ее еще одним легким дразнящим поцелуем. «Твою одежду уже привезли. Переодевайся, я жду тебя в кабинете. Позавтракаешь по дороге». «Радость моя!» Он поцеловал ее пальчики. «Поторопись». Рионар ждал, расхаживая по кабинету, и челюсти его непроизвольно сжимались, хотя со стороны казалось, что Ис-Дархарс лениво ожидает, не скрывая презрения к женским сборам. Но он негодовал. Выехав еще до рассвета, он обратил внимание, что за ним следуют двое в черных плащах. Угрозы для него это не представляло. Но Айрин, он осознавал, что, оставив ее одну, пусть и в доме, куда не пускают посторонних, подвергает ее опасности. Впервые поняв, что появился кто-то, чья безопасность для него важнее собственной, темный король вернулся, приказал подготовить дорожную карету и отправился будить свое синеглазое чудо. Но едва вошел в ее спальню, до порога которой проводил ее накануне, застыл в дверях, любуясь спящей девушкой. К его величайшему сожалению, времени было мало. Пришлось прервать созерцание прелестной картины и разбудить ее. И вот сейчас Рионар Дархарс, меряя пространство кабинета медленными, уверенными шагами, размышлял над ситуацией. Первое, он знал, что откладывать поездку в столицу глупо и бессмысленно. Проблемы нужно решать своевременно, если хочешь избежать последствий. И второе, пост первого советника необходимо принять немедленно. Слишком уж активно Оклест начал идти против воли императора Артиана. Интриги, интриги и снова интриги. Несмотря ни на что, Рионар, как и Артиан, упивался возможностью распутать очередной клубок хитросплетений. И в этот миг он получил бы искреннее наслаждение от возможности вновь испытать эту игру на лезвии ножа. Если бы накануне стояла Айрин, и этот страх оказаться проигравшим, сводил его с ума. Легкий стук в дверь, и вошла Айрин. «Ты мое сокровище!» прошептал Рионар, разглядывая нежную и такую доверчивую улыбку на ее губах. «Время, мой ангел!» Она кивнула, продолжая смотреть на него с какой-то детской восторженностью, и это ее полное и безграничное доверие вызвало в нем новую волну нежности. В карету он нес Айрин на руках, не прерывая ни на мгновение ласковый поцелуй. Усадив девушку, Рионар осмотрел семерых охранников. Тихо, чтобы Айрин не услышала, приказал быть наготове, и лишь после этого отдал приказ выезжать за ворота. «Рионар, что происходит?» – удивленно спросила Айрин, которая подозревала, что он неспроста изменил свои планы. Но, увидев в окно кареты, как конюхи выгуливают его взмыленного жеребца, утвердилась в своих подозрениях. «Наивно было предполагать, что я смогу провести без тебя несколько дней», — с искренней улыбкой ответил ее темноволосый бог. «Твоя наивность дорого обошлась твоему коню», — заметила Айрин. «Мне искренне жаль», — с улыбкой отверженного ангела произнес Рионар, и полная грусти улыбка сменилась усмешкой обольстительного демона. «Мне так жаль, что после моих поцелуев ты еще сохранила способность мыслить логически. Но мы это исправим». Резко нагнувшись вперед, он подхватил Айрин, устроил у себя на коленях и самым безжалостным образом заставил все мысли покинуть ее прелестную головку. Дархарс превратил поцелуй в сладкую пытку наслаждением, вынужденный останавливаться каждый раз, когда у него самого вспыхивало непреодолимое желание разорвать ее платье и завершить то, о чем он так долго мечтал. Айрин приняла чувственную игру соблазна, неумело пытаясь отвечать на поцелуй, нежно обнимая его шею, запуская тонкие пальчики в длинные черные волосы, струящиеся как шелк. Никогда еще путешествие не доставляло обоим столько удовольствия, и никогда еще дорога от города к реке, за которой начинался лес, не оказывалась столь короткой. Рионар ощутил тревогу первым. Мягко пересадил удивленную и раздосадованную Айрин на другое сиденье, остановил кучера и вышел из кареты. «Хозяин!» — кучер спрыгнул с козел. «Что-то случилось?» Темный король и сам не мог сказать, что его встревожило. Повсюду весна вступала в свои права. Зеленили деревья, сквозь снег пробивались первые цветы. Но не слышно было пения птиц. Он понял, что его насторожило. Понял и то, что его письмо отец, скорее всего, не получил. Видимо, у императора Артиана был повод требовать, чтобы он приехал еще накануне. И теперь Повод стал очевидным и для Дархарза. «Минар!» — обратился Рионар к кучеру. «Разворачивай лошадей и возвращайся в академию!» Голос темного короля был полон спокойствия, но его люди слишком хорошо знали, что едва с губ Исса Дархарза сходит презрительная усмешка, нужно готовиться к неприятностям. Кучер его приказу подчинился немедленно, а слуги подъехали ближе к стоящему господину. И тут же из леса на них помчалась группа всадников в черных плащах. Их было больше 20, и Рионар понял, что проиграл. Кронпринц начал действовать открыто. «Аклест!» Дархарс презрительно усмехнулся. «Так способны вести себя лишь юнцы!» Первый всадник мчался на него, но сумел остановить коня в нескольких метрах и, спрыгнув на землю рядом с темноволосым богом, откинул капюшон. «Дархарс!» Аклест произнес это слово, словно выплюнул. «Щенок! Как же ты меня бесишь!» Рионар смотрел на него столь холодно, его взгляд был совершенно лишен эмоций. Кронпринц вдруг увидел свое отражение в этих черных глазах и невольно сделал шаг назад. В эту секунду Аклест осознал, кем на самом деле является Рионар Дархарс, потому что подобный взгляд он видел лишь у императора Артиана. Истина поразила его. «Судя по выражению вашего царственного лица, — холодно произнес Рионар, — вы уже постигли тайну моего рождения». «Ублюдок!» — прошипел Аклест. «Можно сказать и так», — ледяным тоном ответил Рионар. Темноволосый король, не отрываясь, взирал на кронпринца, но слышал, как остановили карету. Понимал, что у его людей в этой ситуации нет и шанса противостоять. «Папочка расстроится, если я уберу его незаконного отпрыска», — медленно произнес кронпринц. «Но с другой стороны...» — улыбка аристократа стала жесткой. «Мне не впервой его расстраивать». Это была неприкрытая угроза. Дархарс лишь улыбнулся в ответ. «Император не прощает предателей, никогда не прощает». Намек был кристально ясен. Артиан казнил кузена, когда выяснилось, что принц Самион получал деньги от правительства Леотиссии. «Я неприкосновенен, Дархарс», — жестко произнес кронпринц. «Так ли это?» Вот теперь Рионар позволил себе презрительную усмешку. «Оставив двух наследников, вы свой долг исполнили сполна». Аклест оценил всю тонкость игры Дархарза, оценил и понял, что перед ним опасный противник. Таких следовало убивать, не откладывая, потому что уже сейчас Рионар был той силой, которая способна уничтожить самого кронпринца. Но одно дело убить щенка Дархарзов, и другое — сына императора. «Я рискну», — охрипшим голосом произнес Аклест. «Ты стал слишком опасен». «Риск — это путь глупцов», — медленно, делая выразительные паузы, произнес Рионар. «Стоит ли так рисковать из-за женщины? Как несдержанный юнец, готовый на все, лишь бы вкусить запретный сладкий плод». Его слова достигли цели. Аклест, уже готовый вынуть шпагу, остановил руку на полпути к ножнам. Если бы в карете за его спиной не сидело очаровательное синеглазое создание, Рионар одержал бы победу. Но история не терпит сослагательного наклонения, а глаза Аклеста при упоминании о женщине сверкнули. И в эту секунду победа обернулась проигрышем. «Вы правы, Ис Дархарс!» Кронпринц чуть склонил голову в знак согласия. «Вы совершенно правы. Не буду вас задерживать на пути к вершинам власти». Лицо кронпринца исказило гримаса абсолютной ненависти, и он поднял правую руку вверх. По его сигналу из леса выехали еще 5 всадников. С отрешенным выражением Рионар проследил, как они подъехали к карете, как вытащили несопротивляющуюся Айрин и пересадили к всаднику с весьма широким телосложением, в котором несложно было узнать начальника личной стражи кронпринца. Девушка смотрела на подчеркнуто спокойного Рионара испуганными синими глазами, но ему нечего было ей сказать. Thank you.